Седьмой параграф 10 главы. Золотая десятка. Действие золотой десятки осан направлено главным образом на восстановление гибкости и поддержание в идеальном состоянии позвоночника, всех семи нервных центров и периферических нервной и сосудистой систем. После складывания тела в поцелуи колен, асана 6, следуют 6 омолаживающих прогибов в позвоночнике, асаны 7-12, которые завершаются двумя мощными очищающими скручиваниями позвоночника, асаны 13 и 14, и равновесной позой, асана 15. Эта десятка – результат кропотливого отбора асан в течение нескольких тысячелетий. Регулярное выполнение золотой десятки в дополнение к алмазной четверке излечивает любые заболевания и создает базу для дыхательных и медитативных практик без опасности срыва. 6. Поцелуй колен. Фото 23. Исходное положение. Лечь на спину, руки положить вдоль туловища, пальцы вместе, ладони обращены вниз, носки и пятки ног вместе. Дыхание. Дыхание произвольное и ритмичное. Сосредоточение внимания. Сосредоточить внимание на дыхании. Техника исполнения. Для европейцев это одна из труднейших поз. Необходимо согнуться в тазобедренных суставах, а не в спине. При этом следует растянуть расслабленные мышцы спины, напрягая мышцы живота. Нельзя просто согнуться в спине. Наоборот, спина по возможности должна быть прямой. С медленным, спокойным вдохом поднять руки вверх и назад, пока они не коснутся коврика тыльной стороной кистей. Далее, выдыхая, постепенно поднимать одновременно верхнюю часть туловища, голову и руки вверх, голова находится между рук, наклониться вперед, стараясь взяться указательными пальцами рук за большие пальцы ног, но не подтягиваться. При этом вытягивать голову вверх, продвигая поясницу вниз, стремясь сделать спину совершенно плоской. В принятой позе расслабить все мышцы спины, поддерживая позу мышцами живота. Ноги в коленях не сгибать. Стараться сгибаться не в талии, а в области тазобедренных суставов. Если позволяет гибкость, руки можно переплести за подошвами в замок. Во время выполнения асаны нужно все время вытягиваться вниз и вперед. Дыхание произвольное, ритмичное. После 3-6 вдохов-выдохов вернуться в исходное положение. Для этого одновременно с медленным спокойным вдохом через нос плавно поднять верхнюю половину туловища, голову и руки вверх и назад. Голова все время находится между руками. Медленно вернуться в исходное положение. Число повторений 1-3 раза. Начинать с 5 секунд, прибавляя по 5-6 секунд ежедневно. Общее время не более 4 минут. Отдых в позе покоя. Противопоказания. Следует проявлять осторожность при пояснично-крестцовом радикулите и смещении позвонков. Асана совсем не опасна при выполнении общих правил йоги. Естественно, асану нельзя выполнять рывком или цепляться ногами за что-нибудь, а также отрывать пятки от пола. Нельзя пропускать позу змеи после выполнения этой асаны. Эффект. Оживляет земляную, водную и огненную чакры. Особое внимание следует обратить диабетикам. С помощью этой асаны можно устранить старческий сахарный диабет. Развивает гибкость и подвижность позвоночника. Способствует исправлению его искривлений. Растягивает и укрепляет мышцы спины, живота, рук и ног. Ликвидирует излишние жировые отложения на пояснице и животе. Дает отдых сердцу. успокаивает нервы, благотворно влияет на половые железы, оказывает омолаживающее действие на весь организм человека, улучшает функции легких, желудка, поджелудочной железы, печени, почек, селезенки, желчного пузыря, кишечника и других органов таза. Помогает при плохом аппетите, диспепсии, запорах, избыточном отделении желчи и мокроты. Тонизирует солнечное сплетение, нервы поясничной, крестцовой и тазовой областей. Улучшает кровообращение в тканях и органах туловища. Седьмое. Поза змеи. Фото 24. Поза обязательна в качестве разгибания позвоночного столба после сгибания, которое было в предыдущей позе «Поцелуй колен». Исходное положение. Лечь лицом вниз. Ноги соединены вместе и упираются на подъем, а не на пальцах. Пятки вместе. Руки согнуть в локтях. Ладони положить на коврик на уровне плеч, пальцы вместе. Подбородок упирается в коврик. Дыхание. Дыхание синхронизировано с техникой исполнения. Сосредоточение внимания. Сосредоточить внимание на дыхании и расслаблении. Техника исполнения. Вдохнуть и медленно отклонить голову как можно дальше назад. Вслед за головой также медленно, позвонок за позвонком, поднимать верхнюю часть туловища, прогибаясь назад, но не отрывая нижнюю часть живота от пола. Стараться двигаться за счет мышц спины, а не опоры на руки. Дышать произвольно, не затаивая дыхание. Во время выдоха расслабить мышцы лица и тела. Продолжая опираться на руки, медленно повернуть голову, за ней туловище влево, и постараться через левое плечо увидеть пятку правой ноги. Оставаться в этом положении несколько секунд, стараясь расслабить все мышцы. Тоже проделать вправо и постараться через правое плечо увидеть пятку левой ноги. Расслабить мышцы и сохранять положение несколько секунд. Медленно вернуть голову и туловище в исходное положение, из которого начинали делать повороты влево и вправо, прогнувшись назад и не отрывая от пола нижнюю часть живота. Удерживать позу несколько секунд, расслабившись. Медленно, позвонок за позвонком, опустить вниз сначала живот, потом грудь, плечи и в последнюю очередь голову, пока не будет достигнуто исходного положения асаны. Внимание сосредоточено, как отмечено, на дыхании через нос, которое на протяжении всего упражнения произвольное, неглубокое, спокойное. Во время выполнения упражнения не следует изменять положение ног, кистей рук, растопыривать пальцы рук и отрывать нижнюю часть живота от коврика. После окончания упражнения необходимо отдохнуть в позе крокодила, то есть оставаясь лежать на животе, положить голову левой стороной на коврик, левую руку вытянуть вперед и затем слегка согнуть, а правую расположить вдоль туловища и полностью расслабиться. Сменить положение головы и рук, снова расслабиться. Число повторений 3-6 раз. Ориентировочное время выполнения цикла движений около 30 секунд. При этом подъем длится примерно 15 секунд. 5-6 секунд задержаться наверху, повороты. За 9-10 секунд возвратиться в исходное положение. Отдых в позе крокодила. Противопоказания. Следует проявлять некоторую осторожность при повышенной функции щитовидной железы, при травмах и смещениях позвонков. Упражнение легко дозировать и контролировать. Не спешите. Эффект. Уникальное упражнение. Развивает гибкость позвоночника, исправляет его искривление, тонизирует всю спину. Асана способствует предупреждению и лечению кифоза и сколиоза грудного отдела позвоночника, исправляет осанку, способствует лечению грудного и пояснично-крестцового радикулита, различных заболеваний надпочечников, почек, предупреждает и ликвидирует почечно-каменную болезнь, тренирует двигательные мышцы глаз, мышцы спины, живота, нормализует работу всего желудочно-кишечного тракта, оказывает благотворное влияние на органы таза, усиливает деятельность щитовидной железы. Восьмая поза. Саранча или стрекоза. Фото 25. Эта асана дополняет предыдущую, так как активизирует органы нижней половины тела. Не следует делать ее через силу, терпеть напряжение, доводить ее выполнение до дрожания мышц. Исходное положение. Лечь лицом вниз, ноги вместе, носки оттянуты, руки вытянуть вдоль туловища, сжать кисти рук в кулаки. Дыхание. Дыхание произвольное, без задержки. Сосредоточение внимания. Сосредоточить внимание на дыхании. Техника исполнения. Сначала освоить подготовительное упражнение. Вдохнуть неполной грудью и, опираясь на подбородок и сжатые в кулаки руки, поднять как можно выше прямую правую ногу. Опустить ногу. Тоже для левой ноги. После уверенного освоения начать выполнение основной асаны. На среднем вдохе поднять две прямые ноги вместе, стремясь перенести вес на руки и подбородок. Контролем правильности этого упражнения служит нормальное дыхание без прерывания, кряхтения и тому подобное. Если этого нет, необходимо возвратиться к подготовительному упражнению. Число повторений 1-3 раза. От нескольких секунд до 20 секунд максимум за одну попытку. Отдых в позе крокодила. Противопоказания. Следует делать подготовительные упражнения при болях и травмах спины, сердечных заболеваниях, повышенном артериальном давлении. Эффект. Тонизируется огненная, водная и земляная чакры. Укрепляются ягодичные мышцы, а также мышцы спины, рук и ног. Уменьшаются искривления позвоночника, улучшается работа органов пищеварения, почек, печени, яичников, матки, поджелудочной железы. Отличная профилактика радикулита. Предупреждает образование камней в желчном пузыре. Препятствует возникновению старческого диабета. Асана 9. Лук. Фото 26. Часто эту позу называют «конь-качалка», так как после фиксации позы для опытных исполнителей рекомендуется качание и даже вращение с опорой на живот. Исходное положение. Лечь лицом вниз, ноги и ступни вместе, руки вытянуты вдоль туловища, тыльными сторонами кистей вниз, подбородок упирается в пол. Дыхание. Дыхание произвольное, без задержки. Сосредоточение внимания. Сосредоточить внимание на дыхании. Техника исполнения. С началом неглубокого вдоха раздвинуть ноги, согнуть их в коленях и взяться руками за лодыжки или обхватить руками ступни ног в месте подъема. Разгибать ноги в коленях, растягивая руки и поднимая при этом верхнюю часть туловища и бедер, балансируя на точке опоры внизу живота. Не соединяя ноги вместе, прогнуться как можно больше, откидывая голову назад и подтягивая плечи и лодыжки друг к другу. Область пупка касается пола. Следить за тем, чтобы колени всегда находились выше головы. Можно покачаться вперед-назад, из стороны в сторону, по кругу, головой против часовой стрелки. Одновременно с выдохом опустить руки, выпрямить ноги, перейти в исходное положение. Вытянуться на полу и расслабиться в позе крокодила. Смотрите описание позы змеи. Контроль правильности выполнения, нормальное дыхание без прерываний. Число повторений 2-4 раза. Время выполнения от 5 до 20 секунд. Отдых в позе крокодила. Противопоказания. Следует проявлять осторожность при повышенной функции щитовидной, а также любой другой железы внутренней секреции. При серьезных заболеваниях сердца, повышенном артериальном давлении. В этом случае можно отменить покачивание. Эффект. Это очень мощная асана. Тонизирует горловую, воздушную, огненную, водную и земляную чакры. Развивает гибкость и подвижность позвоночника. Укрепляет его глубокие и поверхностные мышцы. Тонизирует нервы позвоночника. Улучшает питание спинного мозга. Предупреждает смещение позвонков. Устраняет невралгические боли, вызванные долгим сидением. Укрепляет мышцы живота и ног. Способствует удалению излишних жировых отложений на животе. Оказывает мощное стимулирующее воздействие на эндокринные железы, щитовидную, паращитовидную, поджелудочную, надпочечники, половые. Помогает при лечении заболеваний органов живота и таза, желудка, печени, желчного пузыря, почек, селезенки, предстательной железы, кишечника и других. Улучшает работу головного мозга, способствует росту. Три последних асаны замедляют старение организма, дополняя и усиливая действия друг друга. Поддерживают молодую осанку тела, уверенность в себе и своих поступках. Асана 10. Скорпион. Фото 27. Исходное положение. На расстоянии 40 сантиметров от стены поставить на пол локти и ладони рук с растопыренными пальцами. Причем большие пальцы почти касаются друг друга. Встать на одно колено, второй ногой пытайтесь коснуться стены. Поднять голову как можно выше, прогнуться. Освойте уверенно это положение. Дыхание. Дыхание ритмичное, без задержки. Сосредоточение внимания. Сосредоточить внимание на дыхании. Техника исполнения. Выпрямленной ногой сделать рывок вверх так, чтобы подтянуть опорную ногу и обеими согнутыми ногами коснуться стены. Найти равновесное положение тела, максимально прогнувшись в спине и стараясь опору переместить на ладони и пальцы рук. Расслабиться на выдохе. Осторожно вернуться в исходное положение. Отдохнуть, как после стойки на голове, в половинной позе черепахи. Комментарии для начинающих. Для некоторых стойка на руках у стены – хорошее подготовительное упражнение. Однако освоенное исходное положение – нормальная и доступная всем поза скорпиона. Несколько секунд на одной ноге и несколько секунд на другой. Через некоторое время повторите попытку перейти к классической стойке скорпиона. Даже для тех, кто полностью освоил стойку на голове, это упражнение сначала может показаться трудным. В этом случае попробуйте на расстоянии вытянутой руки от стены встать в стойку на голове, как описано ранее, затем согнуть ноги в коленях, упершись в стену носками. Далее поставьте одну руку на локоть, затем вторую. В этой устойчивой позе, две точки опоры ногами и две точки опоры руками, поднимите голову и прогнитесь. Для несгибаемых мужчин, освоивших стойку на голове, это надежный выход в стойку скорпиона. Когда почувствуете уверенность в выполнении этой позы при четырех точках опоры, попробуйте постоять 1-3 секунды только на локтях. Как ни странно, уверенное выполнение этой стойки приходит достаточно быстро. Не пропускайте, но и не форсируйте освоение этого уникального упражнения. Число повторений – только один раз. Время выполнения – 5-6 секунд. Когда освоите устойчивое положение, можно добавлять 5-6 секунд в неделю. Если же вы пропустили это упражнение хотя бы один раз, то снова начинайте с 5-6 секунд, так же, как и при стойке на голове. Отдых. В половинной позе черепахи. Противопоказания. Те же, что и при стойке на голове. Эффект. Объединяет преимущества всех 9 предыдущих асан. Это еще одна перевернутая поза, укрепляет уверенность в том, что вы владеете своим телом и обладаете хорошо развитым чувством равновесия. Асана 11. Алмазный сон. Фото 28. Исходное положение. Встать на колени, расставить ступни в стороны и сесть между ними на пол, колени не разъединять. Носки обращены назад или в стороны. Спина прямая, руки на коленях. Дыхание. Дыхание ритмичное, без задержки. Сосредоточение внимания. Сосредоточьте ваше внимание на дыхании. Техника исполнения. В середине вдоха отклониться назад и, опираясь на локти и выдыхая, опуститься на спину. Стараться лечь на пол всей поверхностью спины. Руки вытянуть за головой или положить вдоль туловища. Дыхание ритмичное, спокойное. Вернуться в исходное положение. Число повторений 2-4 раза. Суммарное время пребывания в позе до 5 минут. Отдых в позе покоя. Комментарий для начинающих. Эта асана трудна для людей, потерявших гибкость. Постепенно гибкость восстановится, хотя первое время многие испытывают сильные боли в стопах, бедрах и даже в тазобедренных суставах. В этом случае выполнение упражнения нужно прекратить и возобновить попытку на следующий день. Эффект. Замедляет старение организма. Тонизирует огненную, водную и земляную чакры. Асана рекомендуется людям, проводящим большую часть дня на ногах, так как в этой позе ноги хорошо отдыхают. Обычно проходят боли в коленях. Асана оживляет органы живота, успокаивает нервную систему. Ее можно выполнять как отдельное упражнение после еды и перед сном. Асана 12. Мост. Фото 29. Асана имеет также название перевернутой позы лука или позы полуколеса. Исходное положение. Лечь на спину, ноги вытянуты. Согнуть ноги в коленях и придвинуть их к туловищу, пятки касаются ягодиц. Согнуть руки в локтях, закинув их за голову и разместив ладони по бокам головы ближе к плечам. Пальцы рук направлены к туловищу. Руки и ноги примерно на ширине плеч. Смотреть прямо вверх. Дыхание. Дыхание ритмичное, без задержки. Сосредоточение внимания. Сосредоточить внимание на дыхании. Техника исполнения. Сделать неглубокий спокойный вдох через нос. Опираясь на ладони и ступни, приподнять туловище и, не касаясь головой пола, прогнуться как можно больше. Расслабиться, стараясь приблизить кисти рук к пяткам. Комментарий для начинающих. Негибкие люди могут поставить голову макушкой на пол и медленно перекатиться на лоб. На 1-2 секунды зафиксировать это положение. Фото 29. Продвинуть ладони в сторону спины, чтобы было удобно на них опираться. Далее, выпрямляя руки, как можно больше прогнуться в позвоночнике, оставаться несколько секунд в этой позе. Тело и лицо расслабить. Взгляд прямо перед собой. Дыхание произвольное, без прерывания. Одновременно со спокойным, неглубоким выдохом через нос. отодвинуть ноги от рук, опустить голову на ковер и в обратном порядке вернуться в исходное положение. Вытянуться и расслабиться в позе покоя. Число повторений 2-4 раза. Отдых в позе покоя. Противопоказания. При выполнении моста есть небольшая опасность растяжения мышц спины, иногда рук или ног. Для предупреждения этого сначала надо опускаться на лопатки, затем на крестец. Надо быть осторожным, как всегда в йоге, при застарелом окостенении позвоночника, при большом избыточном весе и в случае повышенной функции щитовидной железы. Эффект. Усиливает эффект всех 5 предыдущих поз с прогибом спины. Замедляет процессы старения. Действует омолаживающе на коже лица, шеи и груди. Способствует восстановлению гибкости и подвижности ребер, позвоночника, излечению грудного и пояснично-крестцового радикулита. Тонизирует нервы и мышцы спины, груди, живота и ног. Улучшает зрение, тембр и чистоту голоса, цвет лица, благотворно влияет на все органы грудной клетки, брюшной полости и таза. Помогает при лечении хронического тонзиллита, тошноты, запора, отсутствия аппетита, несварения желудка. Способствует развитию и сохранению формы бюста у женщин. Выполнение асаны с раннего возраста обеспечивает пропорциональное развитие всего тела, улучшает мышление. Асана 12. Король рыб. Фото 30. Исходное положение. Сесть на пол, вытянуть ноги перед собой. Дыхание. Дыхание ритмичное, синхронизированное с техникой исполнения. Сосредоточение внимания. Сосредоточьте внимание на дыхании и расслаблении. Техника исполнения. Перенести левую ступню под правое бедро и установить согнутую ногу на полу. Сесть на левую пятку, поместив ее между ягодицами. Бедро и колено левой ноги плотно лежат на полу. Перенести правую ступню через левое бедро сверху и поставить подошвой на пол. Пятка находится у бедра. Правая сторона правой лодыжки касается левого бедра. Выдыхая, повернуть выпрямленный вертикально корпус вправо, занести левое плечо за правое колено и ухватиться левой рукой за большой палец правой ноги. Согнутую в локте правую руку завести за спину на уровне талии и повернуть туловище максимально вправо. Шею также повернуть вправо. Смотреть через плечо как можно дальше назад. Расслабиться на выдохе. Далее дышать ритмично. Оставаться в позе до 2 минут. Все время поддерживать наибольшее скручивание и расслабление тела. Освободить левую и правую руки. Вернуться в исходное положение. Выполнить асану в другую сторону. Этой половинной позы короля рыб вполне достаточно, так как выполнить ее полностью, нога кладется в паховый сгиб, очень трудно. Комментарий для начинающих. Не очень гибким людям эту асану лучше начинать делать около края дивана или у стенки. Если такой опоры нет, можно подложить для сохранения равновесия 2-3 книжки, деревянный брусок или свисающую с опорной пятки ягодицу. Не беда, если в первое время не удается перенести стопу через бедро и вообще закрутиться очень сильно. При скручивании амплитуда поворота довольно заметно увеличивается на каждом выдохе. Используйте каждый выдох, чтобы расслабиться и подвинуться еще немного. Совсем простой вариант этой позы. Сидя на стуле, положите левую ногу на правую, возьмитесь правой рукой за левое колено, левой рукой за спинку стула так далеко, как достанете, Выдыхая, скручивайтесь в сторону левой ноги, помогая себе руками. Голову поворачивайте в ту же сторону как можно дальше, сохраняя вертикальное положение корпуса и головы. Расслабляйте все мышцы, не участвующие во вращении. Число повторений 2-4 раза в каждую сторону. Начать с нескольких секунд, увеличивая время максимум до 2 минут в каждую сторону. Отдых. В позе покоя. Эффект. Излечивает боли в спине, пояснице и бедрах. Поддерживает и развивает подвижность тазобедренных суставов. Развивает плечи, укрепляет плечевые суставы и связки. Асана также улучшает аппетит и излечивает головные боли. Отличная профилактика заболеваний предстательной железы, мочевого пузыря, печени и селезенки. Улучшает работу всех органов пищеварения, в том числе устраняет запоры, геморрой, застойные явления в тазовой области. Асану можно использовать как естественный способ очищения во время утреннего туалета. Для этого, сидя на унитазе, надо скрутиться навстречу с ровной вертикальной спиной. Повторить в другую сторону. Асана 13. Треугольник. Фото 31. Еще одна сильная поза со скручиванием позвоночника. Исходное положение. Встать прямо, ноги на ширине плеч, можно шире, примерно в 2-2,5 раза шире плеч. Руки поднять в стороны, на уровень плеч, ладони вниз, пальцы вместе. Дыхание. Дыхание ритмичное, без задержки. Сосредоточение внимания. Сосредоточить внимание на дыхании. Техника исполнения. Сделать спокойный, медленный вдох через нос. Не сгибая ноги в коленях, плавно и медленно наклониться вперед, сгибая туловище не в талии, а в области тазобедренных суставов. Спина остается прямой. Одновременно с медленным выдохом через нос, не меняя положение рук, медленно повернуть корпус вправо и правой рукой ухватиться за большой палец правой ноги. Носок правой ноги при этом повернуть немного внутрь. Руки образуют прямую линию. Ладонь, поднятой вверх левой руки, развернуть вверх. Стараться как можно больше скручивать корпус. Взгляд устремлен на кончики пальцев, поднятой вверх левой руки. Внимание сосредоточить на дыхании. Оставаться в таком положении около 6 вдохов-выдохов, расслабив все тело. Одновременно со спокойным, неглубоким вдохом вернуться в исходное положение. Выполнить асану в другую сторону. Число повторений 1-3 раза в каждую сторону. Отдых. В позе покоя. Эффект. Тонизирует водную и земляную чакры, нервы позвоночника и брюшной полости. Укрепляет мышцы боковой поверхности туловища, спины, поясницы, ликвидирует отложение солей в позвоночнике, способствует излечению грудного и пояснично-крестцового радикулита, улучшает перистальтику кишечника, работу легких, печени, селезенки, почек, способствует исчезновению прыщей и фурункулов, развивает гибкость тела. Асана полезна страдающим запорами, плохим аппетитом, как с артрозом, способствует быстрому выздоровлению после переломов. У детей до 18 лет способствует росту. Позы со скручиванием незаменимы. Не позволяйте себе пропускать их. Асана 14. Поза бедра. Фото 32. Исходное положение. Встать прямо, ноги вместе, носки вместе, руки поднять в стороны на уровне плеч. Дыхание. Дыхание ритмичное, синхронное с движением. Сосредоточение внимания. Сосредоточение внимания на дыхании и расслаблении. Техника исполнения. Встать на кончики пальцев ног, сохраняя спину прямой и не меняя положение ступней, сесть на корточки, одновременно разведя колени и пятки в стороны как можно шире. Руки соединить перед собой ладонями вместе, пальцы вверх, локти параллельны полу. Оставаться в этой позе до одной минуты. Развести руки в стороны, медленно подняться, соединяя колени, опуститься на пятки, соединить ступни. Число повторений 1-3 раза. Отдых в позе покоя. Эффект. Тонизирует водную и земляную чакры, способствует излечиванию поясничных болей, ликвидирует отложение солей в позвоночнике, укрепляет мышцы бедер, связки и суставы ног, стимулирует деятельность меридианов и другое. После освоения всего статического комплекса алмазную четверку выполняют ежедневно. Золотую десятку, если нет времени, можно делать через день. Однако наилучший эффект дает выполнение всех 16 поз комплекса в течение 2-3 лет. Если вы собираетесь продвигаться по йоговской восьмиступенчатой программе дальше, то вам следует использовать следующую стратегию. По мере освоения четверки и десятки асан и продвижения в технике дыхательных упражнений, количество асан постепенно сокращается до алмазной четверки. Освободившееся время используется на освоение пранаямы, четвертой ступени йоги. При этом подготовительный динамический комплекс «Динамическая йога» также сокращается до 10-15 минут.